Глава 53. От лица неизвестного существа. Группа существ поднялась высоко в воздух, смотря на полуразрушенную стену внешнего города. Рост существ едва достигал трети от обычного человеческого, а прозрачные, почти иллюзорные крылья позволяли летать под небом, не используя никакие навыки. Это было их благословение, переданное от предков и предмет их величайшей гордости. «Отец, еще одна группа пропала», — сказала зависшее в воздухе существо, очень похожее на крылатого человеческого ребенка, но имеющее довольно угловатое и немного неестественное для этого вида лицо. «Сообщение продолжает поступать», — кивнул я. «Эта внешняя стена должна была пасть за несколько минут, не больше. Но кто бы мог подумать? Эта война должна была закончиться, даже толком не начавшись». Когда владыка зала духов сообщил всем о соглашении с другими фракциями, я даже сразу не поверил. Атаковать всем вместе город людей казалось слишком просто. Кто же знал, что внутри этих стен скрывается такая сила? Эти люди как призраки. Они появляются и исчезают, где захотят и как захотят. Со всех сторон приходит сообщение, что мы несем потери. А как только наши офицеры реагируют на эти сообщения, то эти люди исчезают. Как будто специально охотятся за самыми слабыми из нас. Из-за этих сообщений чужие падальщики и наши бродячие монстры боятся входить в город, так как их сразу убивают. Неудивительно, что весь мир встал на уши, и владыка решил атаковать город Белой Скалы, объединившись с остальными. Весь мир считал эту фракцию самой слабой, но они всех одурачили. Кто знает, чем бы для нас это закончилось, не раскроем мы этот обман». Белая скала должна умереть. Наблюдая сверху, видно, как за разрушенной стеной толпятся вражеские падальщики. Они напуганы, но у них нет выбора, кроме как сражаться. Стена давно пала, но продвижение вглубь города идет слишком медленно. Все осторожничают, а ведь там вдалеке есть еще одна стена, куда более высокая, и так просто ее не взять». Эта стена — единственное, что позволило такой слабой фракции, как Белая Скала, закрепиться в Срединном мире. Обладание таким наследием, полученным от наших предтечей, действительно вызывает зависть. «Смотрите в оба!» — рявкнул я, когда мой отряд рассредоточился над стеной. «Не упустите их, когда эти чертовы призраки появятся!» Едва я отдал приказ, как почувствовал волнение от неизвестного заклинания. Пространство рядом с нами исказилось, как это обычно бывает при появлении кого-то из клана владыки. Эти существа могут разрывать саму реальность. «Мы приветствуем...» Едва я открыл рот, чтобы поприветствовать появившегося союзника, как из этого разлома вылетел черный неизвестный сгусток, от которого так и разило смертельной опасностью. «Враги!» Хоть я и отдал приказ, но разлом был слишком близко. Сгусток тьмы ударил в одного из моих людей, и я увидел, как половина его тела исчезла, без крови и криков, как будто ее просто стерли. Проклятие! Из разлома вылетел человеческий ребенок, сидящий на каком-то артефакте, очевидно позволяющем ей летать. Ее тело было покрыто жуткими рисунками, силуэтами лиц, отражающими и боль, и страх. Точно. Призраки! Смотря на нее, невозможно не чувствовать страх. Даже того факта, что они могут использовать силу, доступную только залу духов, приводит в ужас. Я знаю, что это за сила. Именно из-за нее владыка знает и видит все. И именно из-за нее он правит всеми нами. То, что враги тоже так могут, действительно страшно. Неудивительно, что мы не можем их достать. «Вы что, феи?» Человеческий ребенок кажется очень озадачен. Она рассматривает нас с очень сильным любопытством, как будто впервые видит членов нашей расы. Должно быть, Белая Скала так сильно скрывала их отряд от мира, что они впервые здесь появились. Или еще хуже, этот ребенок лишь недавно обрел силу. В любом случае, весь мир слишком сильно недооценил эту фракцию. «Человеческий ребенок», — сказал я, приготовившись к бою. «Твой противник я». Никому из моих людей ее не победить. Я чувствую, как от рисунков на ее теле сходит страшная опасность. Мои люди не все могут это чувствовать, но те, кто могут, побелели как камни и не способны с ней сражаться. Ладно. Она кивнула так непринужденно, как будто ни во что меня не ставит. Это очень обидно. Я лидер клана, который никому и никогда не уступит, сражаясь в воздухе. Поведя рукой, я выхватил из кольца длинный деревянный лук, доставшийся мне от предыдущего лидера. Сила ветра подхватила мое тело. С этой силой и моими крыльями никто не сможет превзойти меня в скорости. С этой силой моя стрела никогда не промажет. Выхватив стрелу и наложив ее на тетиву, я сделал выстрел так быстро, как смог. Этот маленький ребенок должен быть убит, иначе весь мой отряд погибнет. Пущенная стрела, подхваченная ветром, завертелась и полетела вперед. Будь на ее пути каменная стена внешнего города, она бы оставила в ней огромную брешь, но от спокойствия противника перед этой атакой стало очень страшно. Человеческий ребенок просто щелкнул пальцем, и вокруг нее образовался черный, как смоль, пузырь. Как ил, поднятый из болота, он принял в себя стрелу, и она исчезла из этого мира, не пройдя даже нескольких сантиметров вглубь этой защиты. Неудивительно, что она так спокойна. Этот черный щит просто нечто. Черный пузырь, как будто под силой тяжести, соскользнул вниз и стал падать. Воспользовавшись моментом, я снова натянул тетиву, обрадовавшись, что у ее щита такая слабость, а затем этот падающий пузырь задрожал и взорвался. Как будто день снова стал ночью. Тысячи капель от этого щита разлетелись в стороны, а я увидел, как тетива моего лука ослабла и упала мне на руку. Верхняя половина моего оружия исчезла так же бесследно и тихо, как совсем недавно мой товарищ. Нет! Все вокруг исчезли. Этот взрыв черного пузыря задел не только лук. Не чувствую боли, но вижу, что падаю вниз. Не могу удержаться, пытаюсь двигать крыльями, но не чувствую родного звука от порывов ветра. Проклятие! Один удар, и все исчезли. Фигура человеческого ребенка стала отдаляться, смотря на меня сверху вниз, и я точно понял, что сейчас умру. Умру от падения с высоты. Тот, кто всегда гордился своим превосходством в воздухе. Тот, кто, даже имея столь маленький рост, никому не позволял смотреть на себя сверху вниз, так как смотрит сейчас она. Чертов человеческий ребенок. «Белая скала, будьте вы прокляты!»